Примечание первое. Голем. В европейской мифологии человекоподобное существо, созданное каббалистами из неживой материи, как правило, из глины, по аналогии с тем, как Бог создал из глины Адама, и оживленное с помощью тайных искусств. В литературу големы вошли так же, как человекоподобные существа, созданные мистиками. Уже не обязательно из глины, иногда даже из частей человеческих тел, как знаменитый монстр Франкенштейна, подчиняющихся их воле.